неудачных попытках увидеть свет. Ты умрешь в этом городе, как долговонец. На твоей голубой ослепительный цвет под ногами земля неземной красоты. Ты боишься своей чистоты. Yeah.